Послесловие автора. Сегодня я впервые с вами общаюсь. Инакодочима, так меня зовут. И пользуясь возможностью, я всех вас благодарю за приобретение моей книги. В этой книге мама – это главная героиня. Приняв это во внимание, очень опытный редактор назвал это совершенно инновационной идеей. Можно сказать, что это чистая правда. Героини лайт-новелл обычно рождаются для того, чтобы влюбить в себя всех поклонников. И раз я сделал героиню маму, если не считать немногочисленных ветеранов жанра, практически никто не осмелится делать из нее типичную вайфу. Однако это хорошо. Мамака – это не та героиня, которую вы должны любить. Но это героиня, которая любит вас. Она мама, которая знает о тебе все, принимает в тебе абсолютно все и искренне тебя любит. Что касается тех, кто сейчас подумал: «Но у меня же есть вайфу, которая меня любит». Надеюсь, у вас все же найдется местечко для этой работы в вашем книжном шкафу. Она не будет вам мешать. Мамака будет тихонько за вами присматривать, пока вы занимаетесь своими делами. Пользуясь случаем, я хочу сказать еще несколько благодарственных слов. Дрожащие члены комитета, которые выбрали эту работу победителем 29-го Фантазия Гран-приз, огромное вам спасибо! Ида Потисана, я благодарю за иллюстрации, людей, которые задействованы в публикации этой книги, и отдельно Кэсану за его редактуру. Позвольте мне извиниться перед вами и поблагодарить. Пожалуйста, продолжайте со мной работать и позаботьтесь обо мне и в будущем. И последнее, я благодарю свою маму, которая до 50 лет работала по контракту и наконец вышла на пенсию. Эту работу я посвящаю тебе. Возможно, тебе будет сложно найти время на лайт-новеллу, учитывая, что ты уже бабушка и у тебя есть внуки. Прочтешь? Собираешься прочитать? Хорошо, мне нечего стыдиться, только, пожалуйста, не рассказывай мне о своих впечатлениях лично. Осень 2016. Инакодочима. Читал Кукита.